26 глава. После полуночи дождь прекратился. Над Борнхольмом сверкали молнии, но до Скона гроза не дошла. Как только ливень закончился, Валандер покинул освещенную для ночных работ площадку и спустился на берег, в темноту. За ограждениями все еще стояли люди, но берег был пуст. Валандер оглянулся и посмотрел туда, где ярко горели прожекторы. Тела уже унесли. Однако Нюберг и его помощники продолжали работать. Валандер спустился к воде, чтобы на свободе подумать. Он чувствовал, что ему необходимо взвесить то, что случилось, и решить, как действовать дальше. После дождя дышалось легко. От запаха сгнивших водорослей не осталось и следа. Жара держалась больше 2 недель, и даже сейчас, после дождя, было все еще тепло. Ветер улегся. Волны тихо плескались о берег. Валандер помочился в воду. Воображение услужливо нарисовало ему картину. Белые кусочки сахара, сталкиваясь друг с другом, как маленькие айсберги, движутся по его венам. Во рту опять пересохло. Валандеру с трудом удавалось концентрировать взгляд на отдельных предметах. Видимо, сахар в крови еще подскочил. Но сейчас не время было думать об этом. Вот когда убийца окажется за решеткой, тогда Валандер возьмет больничный и всерьез займется своим здоровьем, если, конечно, раньше не умрет от сердечного приступа. Он вспомнил, как 5 лет назад проснулся ночью от страшной боли в груди и решил, что у него инфаркт. В больнице ему поставили другой диагноз, но врач назвал случившееся предостережением, которому Валандер, однако, не внял. Стоя на берегу, он смотрел вдаль, и ему казалось, что он различает на воде отблески огней какого-то судна. Усилием воли Валандер заставил себя снова думать о работе. Он медленно брел вдоль берега, размышляя о событиях последних дней и пытаясь свести воедино несводимые факты. Неторопливо, шаг за шагом, мысль за мыслью, боясь что-то упустить, сбиться с курса, который подсказывал ему внутренний компас, Валандер выстраивал сложные умозаключения и снова безжалостно громил их. Он крался по следу преступника, стараясь подобраться к нему как можно ближе. Рюдберг считал, что убийца всегда оставляет после себя невидимые следы. Надо только научиться их различать. От этого умения часто зависит успех дела. Валандер не сомневался, что появившийся из моря мужчина с полосатым полотенцем бывал здесь и раньше. Возможно, даже не раз. Он наверняка сидел на том же месте и копал ямку в песке. Скорее всего, это происходило ночью. Нужно получить описание преступника. Его внешность, рост, манера ходьбы. Важна любая мелочь. Надо вести расследование в 2 планах – внешнем и внутреннем. Когда невозможно узнать преступника на улице, его нужно вычислить аналитически. Даже если для этого нам потребуется исписать горы бумаги. Где-то он должен быть. Валандер старался строить свои рассуждения только на самых очевидных фактах. Итак, все убийства, безусловно, совершены одним и тем же человеком, который многое знает о своих будущих жертвах, их жизнь, привычки, даже тайны. По просьбе Валандера, полиция в Мальме осмотрит фотоателье Рольфа Хаага и постарается выяснить, как он находил клиентов, как выбирал место для съемок. Оперативной группе не хватает всего 1 звена. Если бы удалось его найти, все встало бы на свои места. Валандеру казалось, что перед ним и его сотрудниками возвышается стена, и им нужно обнаружить место, в котором легче всего проделать брешь. Преступник, на удивление, хорошо информирован. Как он добывает эти сведения? Каковы мотивы его действий? Бросается в глаза 1 деталь. И в заповеднике, и на побережье жертвами убийцы стали люди, одетые необычно, ряженые. Что объединяет эти 2 случая? Что, например, общего у Турбьорна Вернера и Малин Скандер с Астрид Хильстрюм? Пока непонятно. Но узнать надо и как можно скорее. Валандер чувствовал, что разгадка близка. Еще немного, и он раскроет тайну. Но сейчас она ему не давалась. Никак. «Объяснение настолько просто, что я его не вижу», — думал Валандер. «Это все равно, как искать очки, которые на тебе надеты». Он медленно брел назад. Вдалеке виднелся свет прожектора. Теперь Валандер пытался проследить действия Светберга. Кого он впустил в квартиру? Кто была Луиза? Кто писал и посылал открытки из Европы. Что же такого ты, Светберг, узнал и почему не захотел поделиться своей информацией ни с кем, даже со мной? Ведь, по словам Ильвы Бринг, ты считал меня близким другом. На этой мысли Валандер споткнулся. Он вдруг понял, как важно ответить именно на этот вопрос. Действительно, почему Светберг никому ничего не сказал? Объяснение может быть только одно. Он надеялся, что ошибается. Испугавшись своих подозрений, он решил никому о них не говорить. Только так это и можно объяснить. Но он оказался прав. Его опасения подтвердились. Потому-то его и убили. Валандер приблизился к заграждениям. Вокруг все еще стояли люди, наблюдая за последними актами мрачного действа, начало которого никто из присутствующих не застал. Валандер подошел к дюнам. Нюберг что-то записывал в блокнот. «У нас есть следы, точнее сказать, отпечаток ноги», — сказал он. «Стрелявший был босиком». «Как это случилось?» Нюберг сунул блокнот в карман. «Первым убили фотографа», — сказал он. «Это совершенно точно. Пуля вошла в затылок под углом. Значит, преступник был за спиной Хаага. Если бы первый выстрел достался молодоженам, фотограф наверняка бы обернулся, и тогда пуля попала бы ему в лоб. Что было потом? Трудно сказать. Но думаю, что следующим был жених. Все-таки мужчина физически сильнее и потому опаснее. Ну а потом невеста. Еще что-то есть?» «То, что мы уже знали и раньше. Преступник владеет оружием в совершенстве. Рука не дрожит?» «Нет». «Итак, по-твоему, преступление совершил спокойный и целеустремленный человек?» «По-моему, преступление совершил хладнокровный и бессердечный маньяк». Ничего другого Нюбергу пока выяснить не удалось. От него Валандер направился к стоящим в стороне полицейским машинам и попросил отвезти его в город. Здесь, на берегу, он был больше не нужен. Приехав на работу, услышал, как в дежурной части, не умолкая, звонит телефон. Один из полицейских, принимавших звонки, знаками подозвал его к себе. Валандер дождался, пока тот примет информацию. В Сварте задержан пьяный водитель. Дежурный пообещал в самое ближайшее время выслать к месту происшествия патрульную машину. Но Валандер понимал, что полиция вряд ли появится в Сварте раньше, чем через сутки. Звонили из Копенгагена. То ли Кьор, то ли Крэмп. «Что хотели?» «Переговорить с вами?» «Речь идет о фотографии, которую мы им посылали», и он протянул листок с номером телефона. Валандер быстро прошел в кабинет и, даже не сняв куртки, стал звонить в Данию. Дежурный сказал, что принял информацию около полуночи. Может быть, этот Кьер или Крэмп еще не ушел с работы? На противоположном конце провода сняли трубку. Валандер изложил суть своего вопроса и стал ждать. «Кьер слушает». Валандер с удивлением услышал женский голос. А он-то думал, что Кьер — это мужчина. «Говорит Курт Валандер из Истеда. Вы мне звонили?» «Добрый вечер. Я звонила вам по поводу фотографии женщины, которую, возможно, зовут Луиза. Мы получили два сигнала от людей, узнавших ее». Валандер стукнул кулаком по столу. «Наконец-то!» «С одним из них я разговаривала сама. По-моему, его словам можно доверять. Его зовут Антон Бакке. Он начальник информационного отдела на предприятии, производящем офисную мебель. Он с ней знаком? Нет, но он абсолютно уверен, что видел ее здесь, в Копенгагене, в баре рядом с центральным вокзалом, причем не раз. Нам очень важно найти эту женщину. Она совершила какое-то преступление? Пока мы этого не знаем. Но она проходит по делу об убийствах, которых становится все больше и больше. Потому-то мы и разослали всюду ее фотографию. Я слышала о том, что случилось. И про ребят в парке, и про полицейского. Валандер рассказал ей и о событиях минувшего дня. «Вы думаете, женщина замешана в этих убийствах?» «Может и нет, но у нас к ней есть вопросы». Бакки периодически заходит в этот бар, иногда даже 2-3 раза в неделю, и часто видит там эту женщину. Она ходит туда одна? Бакки точно не помнит, но ему кажется, что кто-то ее сопровождает. Вы не спрашивали, когда он видел ее в последний раз? В середине июня. Вы сказали, что был еще один сигнал. Водитель такси. Сказал, что вез эту женщину в Копенгаген несколько недель назад. Он может ошибаться. Он запомнил ее, потому что она говорила по-шведски. Куда он за ней заезжал? Она голосовала на улице ночью, точнее, рано утром, примерно в 16:30, и хотела с первым паромом уехать в Мальме. Валандер задумался. Найти женщину, фотографию которой держал у себя Светберг, конечно, нужно. Но есть ли в этом срочность? Он решил, что есть, и сделать это надо как можно скорее. Медлить нельзя. Арестовывать ее нет оснований, но я прошу вас задержать ее и не выпускать, пока кто-то из наших не подъедет. Для начала нам необходимо поговорить с ней, а там посмотрим, что делать». «Постараемся. Повод найти несложно». «Сообщите мне, когда она опять появится в баре. Как он, кстати, называется?» «Амиго». «Какая у него репутация?» «Насколько мне известно, хорошая, хотя он и находится на Истедгаде». Валандер знал эту улицу в центре Копенгагена. «Очень благодарен вам за помощь. Я позвоню, как только она появится. Можно опросить персонал в баре. Вдруг кто-то знает, где она живет?» «Не стоит», — возразил Валандер. «А вдруг спугнем ее?» «Но вы же сказали, что ни в чем ее не подозреваете». «Да, это так, но мало ли что». Кьер поняла, о чем беспокоится коллега. Она продиктовала телефоны, по которым ее можно застать, и назвала свое имя – Лоне. Валандер положил трубку. Было 2:30. Он тяжело поднялся и пошел в туалет. Потом выпил в столовой воды. Увидев на тарелке несколько черствых бутербродов, Валандер взял один. В коридоре раздался голос Мартинсона. Он разговаривал с полицейским, прибывшим из Мальмё. Вместе они вошли в столовую, где Валандер дожевывал бутерброд. «Что нового?» – спросил Валандер. «Все свидетели утверждают, что не видели никого, кроме мужчины, вышедшего из моря. У нас есть его описание. Надо попробовать сопоставить то, что мы услышали от свидетелей. Где все наши? Хансен еще там. Анбрид пришлось уехать домой. У дочки открылась рвота. Звонили из датской полиции. Они вышли на Луизу». «Это точно?» «Вроде да». Валандер налил себе кофе. Мартинсон ждал, пока он продолжит. «Они ее взяли?» «На каком основании?» «Ее опознали водитель такси и посетитель бара, в котором она бывает. Не зря мы публиковали фотографию». «Значит, ее действительно зовут Луиза?» «Пока не знаю». Валандер зевнул. Мартинсон, глядя на него, тоже. Их коллега из Мальмё потер уставшие глаза. «Пора начинать», — сказал Валандер. «Дай нам 15 минут, чтобы собраться с мыслями. Как раз и Хансен подъедет. А Анбрид можно позвонить домой». С чашкой в руках Валандер прошел в кабинет. Куртку он не снял, и когда садился за стол, пролил себе на рукав кофе. Со звоном отставив в сторону чашку, Валандер сорвал с себя куртку и швырнул ее в угол, мечтая об одном, чтобы на месте куртки оказался этот неуловимый преступник. Валандер придвинул к себе блокнот, изрисованный человечками и исписанный какими-то отрывочными словами. Открыв чистый лист, Валандер написал, как он получает информацию, каковы мотивы его действий, почему Светберг. Он откинулся на стуле, прочитал написанное, остался недоволен и добавил, как телескоп Светберга оказался у его брата, почему преступник убивает переодетых людей, почему убил Ису Эденгрен, недостающее звено, какое. Так, уже лучше, но все-таки чего-то не хватает. И Валандер опять берется за ручку. Луиза ездит в Копенгаген. Говорит по-шведски. Тайная секта? Брурсунделиус. Что сказал Леннард Вестин на катере? «Итак, что же мы сейчас имеем?» – подумал Валандер. «Человек вышел из моря. Рука у него не дрожит, и стрелок отличный». Валандер посмотрел на стену, где висела карта Скона. Сначала Хагестад, потом Нюбруструнд, посередине Истед. Территория, на которой действует преступник, очень невелика. Но что им это дает? Взяв блокнот, Валандер направился в комнату для совещаний. Хмурые, усталые лица, мятая одежда, тяжесть в движениях. «Убийца сейчас, наверное, спит», — подумал Валандер. «А мы тут из кожи вон лезем, пытаемся выйти на его след». Оперативники обсудили первые результаты расследования. Машины преступника никто не заметил. Но зато по всем свидетельским показаниям выходило, что убийцей был никто иной, как неизвестный пловец. И это уже само по себе было неплохо. Значит, на месте съемки никто не прятался. С противоположной стороны, где по всем расчетам была спрятана машина, никто не подходил. Два разных человека пересекали это место незадолго до того, как на нем обосновались фотограф и его клиенты. И они ничего подозрительного там не видели. Труднее оказалось выяснить, как выглядел убийца. Все попытки сопоставить свидетельские показания ничего не дали. Этот человек по-прежнему ускользал от них. Несколько раз Мартинсон звонил Анбрид, чтобы уточнить, что удалось узнать ей. Но все было тщетно. И, проглядев свои записи, Валандер мрачно резюмировал. Описание внешности преступника на редкость противоречиво. он лыс или нет. Мнения свидетелей на этот счет расходятся. И если волосы есть, то длинные или короткие. Кстати, цвет их тоже все определяют по-разному. А вот по поводу овала лица разногласий нет. Все утверждают, что лицо не круглое, а скорее продолговатое. Причем два свидетеля, совершенно независимо друг от друга, называли его лошадиным. Известно еще, что вышедший из воды мужчина не был загорелым. Рост его свидетели обозначили как средний. Но это означает лишь, что он не карлик и не великан. Вроде бы не толстый. Походка самая обычная. Цвет глаз, конечно, никто не разглядел, потому что никто не видел его вблизи. Только один мужчина прошел с собакой на расстоянии примерно 5 метров от него. Остальные свидетели находились еще дальше. Самая большая путаница начинается, когда речь заходит о возрасте. Кто говорит 20, а кто 60? Есть, правда, небольшой перевес в сторону 35-40 лет. Но мотивировать свои предположения никто не может. Валандер отодвинул блокнот. «Короче, словесный портрет убийцы отсутствует», — закончил он. «Мы знаем, что это мужчина без видимых уродств. Не загорелый. Все остальное под вопросом». В комнате воцарилась тишина. Валандер почувствовал, что нужно срочно поднять людям настроение. «И все же приятно, что нам удалось получить эту информацию за столь короткое время. Завтра мы продолжим работу, и тогда наверняка многое прояснится. Кроме того, теперь точно известно, что это тот самый преступник, которого мы ищем. Одно это уже огромный шаг вперед». Обсуждение первого вопроса было закончено. Валандер сообщил о разговоре с Лоной Кьер из Копенгагена. Женщина с фотографией, найденной у Светберга, пока остается неизвестной, но есть информация о ее местонахождении. Этими словами Валандер закрыл обсуждение второго и последнего вопроса совещания. Было без 23. Все сразу разошлись, каждый по своим делам. Задержался только Мартинсон. От усталости лицо его было серым. «Мы получили кое-какой материал от Интерпола и ФБР», — сказал он, — «об этой организации, которая называется Divine Movers. Как выяснилось, они откололись от другой секты под названием «Дочери Иисуса», которая, в свою очередь, уходит корнями в культуру Растафари, греческую мифологию и еще кое-что. Учредил ее некий католический священник из Уругвая, который впоследствии сошел с ума и был запрещен в служение. В психбольнице у него начались галлюцинации, но, как ни странно, вскоре его признали здоровым. Выйдя из больницы, он основал это движение. «Меня интересует насилие», — нетерпеливо перебил его Валандер. «Применялось ли оно по отношению к членам секты?» «Пока таких данных нет, но мне обещали еще прислать информацию из Вашингтона и Брюсселя. Я как раз рассчитывал получить и прочитать ее после оперативки». «Тебе надо пойти поспать», — сказал Валандер. «Я думал, это срочно». «Срочно, но мы не можем делать все одновременно. Сейчас важнее сконцентрироваться на Нюбрустранде. По крайней мере, здесь мы приблизились к этому ненормальному почти вплотную». «Ты изменил свое мнение? Что ты имеешь в виду? Ты назвал его ненормальным. Убийца всегда безумен. Но одновременно он может быть и расчетлив, и труслив. В общем, ничем не отличается от нас с тобой». Мартинсон кивнул, тщетно стараясь подавить зевок. «Поеду домой», — сказал он. «Угораздило же меня пойти работать в полицию». Вместо ответа Валандер, несмотря на боль в желудке, пошел за новой чашкой кофе. Потом поднял с пола куртку и остановился, задумавшись. А что собирается делать он сам? Думать он уже не в состоянии, хотя, вероятно, и заснуть вряд ли удастся. Он сел на стул. Вдруг на глаза ему попалась записка, которую кто-то положил рядом с телефоном. Звонила Линда и просила с ней связаться. Позвонить Линде на работу, вдруг их ресторан еще не закрылся. Но Валандер не нашел в себе сил сделать это. Из-под бумаг виднелась фотография Луизы. Валандер остановил на ней взгляд. Во внешности женщины ему снова почудилась какая-то фальшь, но уловить, в чем она, никак не удавалось. В рассеянности он засунул снимок в карман и, положив ноги на стол, закрыл глаза, чтобы дать им отдых. Почти тут же Валандер заснул. Он проснулся внезапно, как от толчка, не понимая, где находится. Во сне он снял ноги со стола и теперь чувствовал, что икры свело. Было без 9:04. Валандер спал почти час. Тело болело. Он долго сидел неподвижно, в голове было пусто. Потом поднялся, дошел до туалета, ополоснул лицо. Зубной щетки в ящиках стола не оказалось. На Валандера нашло какое-то отупение. Надо бы, конечно, хоть несколько часов поспать, принять душ, переодеться. Так и не решив, что он будет делать, Валандер покинул кабинет и вышел из участка. Дул приятный теплый ветерок. Валандер брел по пустынным улицам. Вот и Мария Агатон. Но поспать, очевидно, не удастся. Было 4 часа утра. Через час можно навестить Брура Сунделиуса. Он сам говорил, что в 5 всегда бывает на ногах и при полном параде. Почему-то Валандера не покидало ощущение, что связь между Светбергом и Бруром Сунделиусом, случайно обнаруженная благодаря старой жалобе, позволит ему приблизиться к разгадке тайны. Первое решение потянуло за собой второе. Валандер сел в машину и отправился в Нюбрустранд в надежде, что в 4 часа утра зеваки спят, и на берегу не будет никого, кроме охраны. Валандер решил съездить на место преступления в одиночку, зная, что только так ему могут открыться какие-то новые, незамеченные прежде детали. До Нюбрустранда он добрался довольно быстро. Как он и предполагал, на берегу было пустынно. Внизу у воды стояла полицейская машина. Возле нее курил полицейский. За рулем кто-то спал. Подойдя поближе, Валандер поздоровался и узнал в курившем полицейского, который стоял ночью в оцеплении у заповедника. В этом расследовании все время происходили какие-то совпадения. «Все спокойно?» – спросил Валандер. «Любопытные разошлись совсем недавно. Не знаю, что им тут надо». «Ну как же? А кайф от близости опасности, которая лично тебе ничем не угрожает?» Он перелез через заграждение и направился к месту, где было совершено преступление. Одинокий прожектор освещал вытоптанную траву. Валандер встал туда, где, по его представлениям, стоял фотограф. Потом медленно повернулся и пошел вниз к яме, вырытой в песке. Сейчас она была закрыта сверху и огорожена. «Тот, кто сидел на полосатом полотенце, все знал», — подумал Валандер. «Он не просто хорошо информирован. Ему известны мельчайшие детали, как будто он сам принимал участие в организации пикника и съемки. Возможно ли это? Предположим, у Рольфа Хага есть ассистент. Тогда он, конечно, мог быть посвящен в его планы. Но откуда ассистенту знать про пикник в заповеднике? Как он узнал про Бернса? И что связывало его со Светбергом?» Ответов на эти вопросы у Валандера пока не было. Он мучительно искал их. Валандер вернулся к дюнам. Попытался понять мотив убийства. Молодость, праздничные костюмы. Светберг явно выпадает из общей картины. Но это исключение легко объяснить. В планы преступника не входило убивать Светберга. Он не видел в нем потенциальной жертвы. Но случилось так, что Светберг узнал о чем-то. Как бы переступил невидимую границу. Внезапно Валандеру пришло в голову, что и Рольфа Хага, фотографа, можно не принимать в расчет. Он оказался помехой, и преступник убрал его. Остаются 6 молодых людей. 6 переодетых молодых людей. 6 людей, радующихся празднику. Валандер вспомнил слова Нюберга. «Такое впечатление, будто этот выродок ненавидит тех, кто счастлив». Не исключено, что Нюберг прав. Но это только внешнее сходство. Должно быть что-то еще. Валандер поднялся наверх, туда, где на дороге преступник оставлял свою машину. И здесь все было продумано идеально. Жилья рядом нет, значит, никто из местных машину не заметит. Валандер вернулся назад той же дорогой. Полицейский продолжал курить. «Я тут подумал насчет ваших слов», — сказал он, потушил сигарету, бросил ее в песок, где уже и так валялось множество окурков. «Ну, про всех этих любопытных. Наверное, не будь я полицейским, я бы и сам стоял среди них». «Вполне понятно», — ответил Валандер. «Такие чудные люди бывают. Некоторые даже делают вид, что им вовсе не интересно, а сами стоят и смотрят часами. Одна женщина, например, ушла вчера среди последних, а пришла еще даже до моего дежурства». Валандер слушал его вполуха. Время до 5 часов еще было, и какая разница, где его коротать? «Сначала мне даже показалось, что я ее знаю», — продолжал полицейский. «Или видел раньше. Потом я, правда, понял, что ошибся». Слова полицейского медленно проникали в сознание Валандера. Он вопросительно поднял глаза. «Что вы сказали?» «Я говорю, женщина, которая стояла среди зевак за ограждениями, сначала показалась мне знакомой, но потом я понял, что ошибся». «Вам показалось, что вы ее где-то видели?» «Я даже подумал, не дальняя ли она моя родственница?» «Но ведь это не одно и то же – узнать человека или просто понять, что когда-то его уже видел». «Я никак не мог отделаться от мысли, что ее лицо мне знакомо». Понимая, что это чистой воды безумие, Валандер все же достал из кармана фотографию Луизы. Было темно, но у полицейского нашелся фонарик. «Посмотрите на этот снимок». Полицейский посветил на снимок, потом поднял глаза на Валандера. «Да, это она. Как вы догадались?» У Валандера перехватило дыхание. «Вы уверены?» «На 100%. Это точно она. Я же чувствовал, что где-то видел ее». Валандер выругался про себя. Проклятая усталость. Из-за нее полицейский не узнал и не задержал женщину с фотографии. Хотя надо отдать ему должное. Столько людей толпилось за ограждениями, а он Луизу заметил и даже запомнил. Где она стояла? Полицейский посветил фонариком в сторону берега, в самый дальний угол заграждений. Как долго она здесь пробыла? Несколько часов. С ней кто-то был? Полицейский подумал, прежде чем ответить. Нет. Чувствовалось, что он уверен в своих словах. Она ушла последней? Одной из последних. Куда? К кемпингу. Значит, вы думаете, она живет в палатке или в вагончике? Я не обратил внимания, куда она пошла. Но на туристку из кемпинга она не похожа. А как выглядят те, кто живет в кемпинге? И как выглядела она? Она была в синем. Кажется, это называется брючная пара. А туристы из кемпинга в основном ходят в спортивных костюмах. «Если она появится опять, сообщите мне», — попросил Валандер. «И передайте это вашему сменщику. Ее фотография есть у вас в машине?» «Я могу разбудить его и спросить». «Не надо». Протянув полицейскому фотографию, Валандер отправился к машине. Стрелки часов приближались к 5. Однако Валандер почти забыл про усталость. Он чувствовал, что разгадка близка. Да, женщина по имени Луиза еще не тот человек, которого они ищут, но она знает преступника».